Глава вторая. Комната Сергея. Некоторое время назад. «Это была славная битва», — улыбалась Альма, попивая чай, сидя перед ноутбуком. «Но утомительная». Ева соблазнительно потянулась, но, учитывая, что на ней были лишь футболка и шорты, оголился живот, тем самым взбудоражив зрителей стрима. «Париж? Ну да. Тут была попытка переворота», — сказала Нами, читая сообщение зрителей. «А? Ну, оказалось, что принц Бернар жаждет абсолютной монархии и хочет свергнуть парламент. Для этого он стал крысой и заручился поддержкой масок». «А это разве публичная информация?» — спросила Блэр. «Ну, Сергей же на камеры показал то видео, где Бернар превращался в крысу», — ответила Нами, и девушки призадумывались. «А? Не видели? Сейчас». Нами нашла телефон Альмы и включила там то видео, после чего показала на камеру ноутбука, вызывая шок у зрителей. «Благо господин успел убить тварь раньше, чем она съела еще больше людей. Жуткие твари», — добавила дракониха. «Не то слово», — согласилась Блэр, продолжая читать чат. «Ну давайте не будем о плохом. Мы вчера столько врагов уничтожили, что... В смысле? Что они объявили? Войны короля со всеми справились? Ха! Эта их хваленая королевская стража жидко обделалась. Мало того, что они по приказу Бернара пытались убить цесаревича Дениса, так и против тех придурков в масках толком ничего не могли сделать. Почти всех их убили мы с Сергеем и цесаревич со своими красотками». «Франсуа. Переведено автоматически. Но сейчас в прямом эфире выступление короля, и он говорит совершенно другое». «Король!» — рассмеялась Нами, читая сообщение в чате. «Откуда ему знать? Да он все сражения провел в бункере, причем забрав с собой немалую часть стражи». «Франсуа, переведено автоматически. Значит, он врет?» «Шкуру свою прикрывает. И это после того, как мы спасли его от собственного сына. Козел неблагодарный!» — фыркнула дракониха. Аж пламя слегка вырвалось изо рта. «Спасаешь человека, а он от тебя нос воротит». «Новый француз. Я тут видео залил в сеть, ссылка. На нем показано, как те митингующие, выступающие против приручителей, получают наличные деньги от кураторов. Сам снимал это, поэтому ручаюсь». «Какие митинги?» — удивилась Нами. «Мы тогда на дирижабле были, мы не видели этого», — ответила Альма, тоже читая чат. «Ну так в этом и был смысл», — вмешалась Блэр. «Натравить протестующих на Сергея с цесаревичем. Охране пришлось бы обнажить оружие, полилась бы кровь, и все. Заголовки во всех СМИ: «Русские убивают парижан». «Логично», — согласилась Альма. «Все же цель крыс — втянуть как можно больше стран в войну с Российской империей. Монголия — все. Далее падут персы. Китай теперь за нас, так как мы помогли им с повстанцами. Речь Посполитая постепенно заканчивается. Там крысы людей жрут столько, что уже опустили многие села и деревни». «Откуда информация?» — удивилась Блэр. «Ну так там отец Оли воюет. Говорит, авиаразведка сообщает о сотнях покинутых поселений». «Понятно. Значит, будет как в Кракове. Что, не видели?» — удивилась Блэр и показала на камеру запись того, как люди становятся крысами. «Мы там в городе застали момент, как эти крысы ходят по городу и из людей жизнь выпивают». «Похоже, скоро так будет и во Франции», — добавила Нами. «Людей здесь много. Много крыс смогут создать и послать на войну с нами». «Причем и без объявления войны они могут поставлять крыс», — согласилась Блэр. «А без приручителей французы не смогут определить, кто крыса», — сказала Альма. А Нами ухмыльнулась и добавила: «Я еще мало знаю о мире, так как родилась совсем недавно. Но считаю, что Франции — кобздец. Если даже у короля такие слабые стражи, то что говорить о стране? Крысы легко захватят эту страну». Французы-зрители как-то приуныли. Перспектива стать, как Речь Посполитая или Монголия, им не очень нравилась. «Новый француз. К черту все, я на митинг». Девушки, конечно, удивились, а потом удивились количеству зрителей, что-то их было очень много. Когда набраться успели, никто и не заметил. Покои цесаревича. «Как это понимать?» — почти кричала истеричная королева. «Да? Как это понимать? — спросил Денис у королевы и поднялся, а затем призвал своих ящерок. Ну и Святомир, личный телохранитель цесаревича, тоже поднялся. «Вы ворвались в покои наследника Российской империи, причем ворвались с вооруженными людьми. Это объявление войны?» «Это мой дом!» «Нет, эта комната на время моего пребывания здесь является территорией Российской империи, и вы вторглись на территорию моей страны. Я могу расценивать это как объявление войны». «Денис, давай сперва спросим, что ей нужно, и при чем тут стрим моих девчат?» — вмешался я. «Они клевещут на нас. Точнее, уже оклеветали». «Да? И что именно? Покажите». Та растерялась, а после включила момент, где девчата со зрителями обсуждали Францию и действия принца. «И? Я просил указать на клевету. Где она?» — поинтересовался я, а та вновь опешила. «Все! Это все вранье!» «Откуда вам знать? Вы были там? Сражались?» «Вы сидели в бункере», — покачал я головой, со взглядом, будто разговариваю с идиоткой. А затем я вытянул руку с телефоном, на котором был показан принц с королем в руках. Ну и то, как парень стал крысой и убил людей. «Вранье! Это все вранье! Это не может быть правдой!» — прокричала та и упала на колени. «Скажи это всем тем людям, которые сегодня умерли по вине твоего сына», — строго сказал Денис и обернулся ко мне. «Поехали. Мы возвращаемся к дирижаблям. Дальнейшие переговоры будем вести лишь при наличии извинений от королевской семьи». Я кивнул и ментально велел девчатам собираться. Так что, когда мы собрались, девчата тоже были готовы, и снаружи нас ждало несколько машин. Королева же продолжала реветь и обвинять нас во всех грехах. Не правители, а какое-то позорище. Однако только мы начали выезжать из дворцового комплекса, как увидели десятки тысяч митингующих. «Что, опять?» «Да уж». Нас, на удивление, спокойно пропустили. И машины наши были бронированы с хорошей звукоизоляцией, так что, что кричали люди, мы не знали, да и неинтересно. До базы с дирижаблями мы добрались без проблем. Сама база находилась в режиме повышенной готовности. И я отозвал дриад с подвала Королевского дворца. Оставил там лишь одну Николь. Семерка дриад березок тут же занялась укреплением защиты базы, а мы с цесаревичем отправились в дирижабль. Жутко хотелось есть и душ бы принять. Впрочем, повара нас уже ждали, так что и я, и ПЖМ тут же приступили к еде. «Цесаревич», — заговорила Альма, а сидели мы за одним большим столом в трапезной Дениса. «А кто ваши питомцы?» «Аль и Май?» «Они мои... сложно объяснить», — парень вздохнул, а девчата стали прожигать его взглядом. «Похоже, не только Сергей любит своих питомцев брать под хвост», — заулыбалась Блэр, и Денис чуть супом не подавился. «Альма, будь добра», — попросил я, и та дала лисе смачный подзатыльник. Даже перестаралась, так как Блэр лбом ударилась о стол. Благо, сидевшая рядом Ева успела убрать тарелку Блэр. «Спасибо». «Что ж ты такая сильная стала?» — прохрипела лисица, не поднимая лица со стола. «Лучший способ повысить связь с питомцем — это взаимные чувства и секс. Много секса!» Ева кинула на меня голодный взгляд и облизнулась. «После хорошего сражения и получения тумаков это хорошо помогает расслабиться. Если наша связь с Сергеем будет выше, он станет сильнее?» — спросила Нами. «Да, и чем ты сильнее, тем сильнее и он». Альма мило улыбнулась и стрельнула в меня глазками. «Ну, секса у нас хватает, а вот как связь повысить, я не знаю», — задумалась красноволосая и пару секунд спустя подняла на меня взгляд. «У меня великое будущее, и мне хочется пережить эту войну». «Давайте не за столом», — попросил я и показал кулак, а эти захихикали. «Все нормально. Мне даже интересно, как ты стал таким сильным и имеешь такую высокую связь». «Он нас всех под хвост. Много-много раз. Ежедневно», — хихикала Блэр, смотря на цесаревича. А потом заявила. «Мы все его безумно любим и хотим от него лисят». «Паучат», — добавила Альма. «Щенят», — кивнула Ева. «А я еще не вошла в период течки, но восстановление драконьего рода меня интересует. так что и дракончиков тоже», — заявила Нами. «Ох», — удивился цесаревич, — «похоже, княжество Зябликовых быстро наполнится высшими». «Уверена, ваши Али Май тоже хотели бы родить сильных ящерок», — заулыбалась Блэр. «Они, засранки, дразнят тебя и получат по шее». Я строго посмотрел на лису, а она тут же вернулась к еде. «Мне кажется, что отношения с подчиненными должны быть ограниченными». Голос Дениса был не шибко уверенным. «Я бы не назвал их подчиненными». Я вздохнул и кинул взгляд на проблемных. «Раньше я тоже к ним относился как к слугам. Но теперь они моя семья». Ева вздрогнула, а миг спустя уже сидела на моих коленках и, обнимая, пускала слезы счастья. Да и остальные почему-то растрогались. Почему же? Непонятно. «Наверное, я подумаю над этим». Парень немного смутился, а после еды мы разошлись. Через час у нас планировался важный разговор, так что я вернулся, но... «Цесаревич занят». У двери в его каюту стояла Анастасия и выглядела смущенной. «Слышу», — кивнул ей и пошел обратно. «А тут стоны, вопли и как будто кого-то убивают. Но те, кого убивают, очень даже не против. Правда, когда я пришел в свою каюту, вопли начались и там. У женщин очень хороший слух, и они перевозбудились». В общем, с Денисом мы встретились лишь вечером. Оба уставшие и растрепанные. «Неплохо тебя», — хохотнул я, плюхаясь на кресло напротив принца. А тот словно с тиграми дрался и проиграл, весь в царапинах и взъерошенный. «Мне все высказали, а потом изнасиловали. Теперь все тело болит», — постановил парень. А затем вытянул руку, и она покрылась чешуей. «Поздравляю! Выше!» «Выше!» Мы выпили чаю и обсудили Хабаровск. Я уже посмотрел информацию, что была на носителе данных. Допросы неких кураторов и простых агентов масок. Компромат на королевскую семью. Но и информация об организации. Вот об этом мы и говорили, но нас прервала Анастасия. Выглядела она, как будто прошла через тяжелые физические тренировки. Я аж уставился на Дениса. «Самец! Похоже, одними ящерками не насытился». «Журналисты. Целая толпа», — сообщила та. «Я планировал на завтрашнее утро. Ну ладно. Поможешь?» — спросил тот меня, на что я показал большой палец. Я уже неплохо научился общаться с журналистами. Да и вдруг среди них убийца. Я это почувствую. Их мысли. Так что мы привели себя в порядок и вскоре оказались в окружении журналистов. Общаться решили на улице, на территории базы. И первый же вопрос убил нас наповал. «Как вы прокомментируете требования протестующих сложить корону королю?» — спросила молодая журналистка с горящим взглядом. «О чем вы?» «Мы отдыхали после тяжелого сражения и, вероятно, что-то пропустили», — ответил Денис. «В этот самый момент сотни тысяч горожан окружили дворец и требуют от короля отказаться от трона в пользу одного из сыновей. Как вы это прокомментируете?» — объяснила она же. «Никак. Сперва мне нужно изучить вопрос, прежде чем высказать мнение Российской империи». «Зато я могу», — я заулыбался и поднял руку. «Король, который прячется как трус и не способен защитить самого себя, не сможет защитить свою страну. Король, чья жена с толпой солдат врывается в покой гостя, не имеет никакой власти и влияния. Король, чей сын убил кучу людей, а он не раскаялся за его действия, да даже извинений не принес, не человек, а, простите за выражение, он мразь. Поэтому я понимаю и поддерживаю людей. Из-за слабой власти в вашу страну проникли крысы. А чем это заканчивается, вы знаете по Монголии». «Вы считаете, что Францию ждет уничтожение?» — спросил кто-то. «Послушайте, у вас в королевстве принц, крыса и целая тьма террористов. Чем занимаются ваши спецслужбы?» Я сделал строгое лицо и нахмурил брови. Но ответа не получил и ответил сам. «Либо у вас их нет, либо там сплошь предатели. А когда на ваш дворец и короля напали, приехал лишь маленький отряд солдат, который перебили мгновенно. По-вашему, это нормально? Может случиться так, что у вас заведется 10 тысяч крыс, а вы и не узнаете об этом. лишь когда будет поздно. Поэтому да, я считаю, что Франция будет уничтожена. Весь мир увидел, насколько вы слабы. Напоминаю, что это личное мнение великого князя Зябликова, добавил Денис. Но я бы рекомендовал прислушаться к нему. Он у нас специалист по крысам. Звучит немного странно, но да, в крысах я знаю толк, кивнул на камеру. А затем нас завалили вопросами, поэтому общение затянулось на полтора часа. И эти полтора часа выжили нас. Нашлось немало провокаторов, которые задавали хитрые вопросы, и не ответишь на него, выставишь себя в плохом свете. В дирижабле мы наелись, выпили чаю и пошли исполнять повинности. У цесаревича троица, у меня четверка, так что пахать нам и пахать. Вот только мы планировали утром как следует выспаться, поэтому не ожидали, что придется просыпаться рано утром, да ехать в парламент Франции. Новость была столь удивительная, что Денис согласился на это. Король отрекся от престола. Аж удивительно. И назначение нового короля пройдет в парламенте. Мы должны засвидетельствовать это как представители Российской империи. И что я скажу? Парламент больше дворца. И охрана лучше. Но неважно. Мы оказались в огромном зале, похожем на амфитеатр. Здесь было множество сидений со столиками, на которых стояли ноутбуки. А еще здесь был второй этаж с балкончиками, и здесь была куча журналистов, но и мы. На сцене вскоре появилась вся королевская семья. И когда все собрались, король выступил с речью. И, мол, он старый и уставший человек. Оказывается, он настолько старый и ослаб, что уже плохо соображает, и вообще у него деменция. Грубо говоря, я дурачок, не надо меня ругать. А дальше он объявил о выборе нового короля. У старика оставалось три сына. Тот крепыш, толстяк и самый младший. Он молчаливый и выглядит как ботаник. И вот все удивились, когда король отдал корону ботанику. Его братья аж рты пораскрывали от шока и недоумения. А парламент так вообще чуть бунта не устроил. «Я все обдумал! Натан — лучший кандидат! Он единственный из моих сыновей, кого интересует дело страны! Да здравствует король!» — выкрикнул старик. И неохотно, один за другим, парламентарии повторили эту фразу. «Как новый король, я объявляю, что буду бороться с чудовищами, которые затеяли переворот. В особенности с крысами и...» Он поднял на меня взгляд, да заговорил по-русски. «Сергей Владимирович, могу я вас, как приручителя, попросить устроить проверку парламентариев на крысиную сущность? Охрана! Перекрыть выходы!» «Хо-хо-хо! Я знаю способ легче и быстрее!» Спрыгнув с балкона, я оказался в центре зала. «Что ж, дамы и господа, прошу не волноваться и заранее прикройте срам. Очень советую прикрыться сейчас же!» Затем я хлопнул в ладоши, и 600 человек оказались... Да-да, в духовном пространстве. Раздался визг оставшихся без одежды дам, а затем и крики мужчин. «Крысы! Одна! Вторая! 37 крыс! Ого, какой урожай!» Хлоп. И все, кто не крыса, исчезли. «А теперь у вас два варианта. Говорить или умереть», — обратился я к крысам, многие из которых были пузатыми. «И это неудивительно. Здесь многие важные персоны передвигаются лишь на машинах и лифтах. Ну и жрут, как свиньи». Я мысли невольно прочитал, пока шел сюда. «Не трогай! Я скажу!» — кричал крыса-толстяк, но вдруг упал на колени и почернел, а затем умер и вспыхнул энергией. «Понятно. Информацию я из вас не получу. Жаль!» Монстры закричали и молили не убивать их, но, простите уж, крысам нет пощады. А затем я вернулся в реальность, и все убитые уже были крысолюдами. В зале царила паника. Люди забились в углы и прижались к стенам, а на своих местах остались лишь трупы крысолюдов. Остальные выглядели ошарашенными, даже новый король. «Только что ваши души были затянуты в одно интересное место. и там люди выглядят теми, кто есть. Но крыса выглядит крысой. Вы сами видели, насколько уродливы их души», — говорил я весьма громко. «Но и видели, как глубоко крысы проникли в вашу страну. Они уже здесь, среди вас». «Приказом короля!» — выкрикнул Натан. «Я объявляю о распуске парламента и упразднении его власти. А также прошу помощи у Российской империи в поиске крыс. Помимо этого, я объявляю военное положение в стране, и оно продержится до тех пор, пока все крысы и террористы, проникшие в нашу страну, не будут уничтожены». Парень выдал так выдал. Даже я приятно удивился. Ну а журналисты все тщательно фиксировали. Как и последующий арест парламентариев. Всех допросят и узнают, кто сотрудничал с дохлыми крысами. Интересно, как все обернулось. Казалось бы, зашуганный ботаник, а вон оно как выдал все. Но секрет мы узнали лишь в середине дня во дворце. «Николь помогла мне», — объяснил новый король, когда мы собрались в теперь уже его рабочем кабинете. Николь, к слову, была с нами. «Я заразила бывшего короля растением, когда тот спустился в подвал посмотреть на корни, и приказала королю назначить наследником Натана. Растение все еще в нем, а то, что в подвале, останется под контролем Натана, дабы защитить его». «Так ты маг природы?» — удивился я, смотря на невысокого худого парня-ботаника. «Да. Если бы не Николь, я бы ни за что не согласился взвалить на себя такую ношу». Парень вздохнул и, посмотрев на салатовую девушку, улыбнулся. «Но я рад, что сделал это. Мои братья ни за что не поступили бы так дерзко, как я. И это привело бы к смерти всех нас. А так, я защитил всех нас. И еще я выставлю войска на границу с Пруссией под предлогом, что оттуда к нам проникают крысы. Нападать я не собираюсь, сами понимаете. Война — это последнее, что нам сейчас нужно». «Спасибо. Этого хватит», — согласился цесаревич. И мы немного поболтали, после чего я опустился в подвал и поделился с деревом силой. Оно будет защищать дворец. Король сможет влиять на него, но парень еще не шибко силен, так что нужна поддержка. Ну и вокруг дворца начала расти белая трава, а также сливовые деревья. Кстати, сейчас из белых слив делают лекарство, которое поможет определить, крыса ли ты. Точнее, есть такая цель. А получится ли, пока неизвестно. Да и нужны подопытные. Ладно. Мы на 4 дня остались во дворце, решая различные дела. Точнее, дела решал цесаревич, а я его охранял. И учитывая, что на нашу колонну было совершено нападение крыс прямо в центре города, моя защита оказалась очень кстати. За эти 4 дня города наводнили солдаты, а люди перепугались до чертиков. То видео из парламента показали на весь мир. Так что боялись не только французы, но и все остальные. Даже в Италии, которая поставляет оружие и боеприпасы для коалиции, начались волнения. Мол, если в парламенте Франции сидят крысы, то где гарантия, что у нас нет крыс? Мы породили настоящую бурю, и это подняло акции моей корпорации до небес. Корейцы активно следят за мной и крысами. А тут такое. Хоба! И крыс нашел да убил. Сайон сейчас занимается клипами, но офис не покидает. Без Мии это слишком опасно, ведь всюду киллеры. Зато ассортимент товаров, которые попадают на полки магазинов Корео, значительно вырос. В лесу начали расти шампиньоны, и их уже заготавливают. Пришлось строить 2-й консервный завод. Магическая малина тоже дала урожай. Ее подвергли шоковой заморозке и тоже продают. И пусть она утратила большую часть маны, но что-то досталось. Ну и вкус попросту божественный. Так что лакомство это не из дешевых. Картошка. С ней были проблемы, но отец Оли помог. Говорит, есть некий батька, который все знает о картошке. И он прислал специалистов, да образцы. Они смогли вырастить первый урожай, и часть его отправили в коренный тест. Помидоры я не рискнул выращивать. Люди почему-то не доверяют моим помидорам. Даже если большими буквами написать «не кислотные, а вкусные», люди не верят. А они ведь реально вкусные. Ну и самое главное. французская армия заняла границу с Пруссией и начала строить оборону. Также с границы Италии и других соседних стран, что не могло не вызвать ответную реакцию. Пришлось им пригонять войска на границу и тоже укрепляться. Особенно это стало болезненно для Пруссии. Все же им пришлось забирать резервы и часть войск с фронта и ставить на границу с Францией. Послы всех стран наперегонки мчались к молодому королю. И кто бы мог подумать, что посол Речи Посполитой оказался крысой? Ладно, это был сарказм. Речь Посполитую сразу же обвинили во всех смертных грехах, причем официально. Но то, что посол является крысой, было очевидным. Особенно если проследить тех, с кем общались парламентеры-крысы. Сам посол уже хотел убежать из страны, но попал в нашу ловушку. Мы якобы и уехали из дворца, а приручители так и не приехали, иначе крыса не сунулась бы во дворец. Там-то мы его прилюдно и поймали, обратив крысой. Так что кто молодец? Ладно, Денис молодец. Он предложил этот трюк. Но мои ПЖМ освещали происходящие события на своих стримах. Кто бы мог подумать, что все придет к такому? Их стрим почему-то стал мощнее официальных СМИ. А еще я сделал пару зелий и немного, как говорят геймеры, прокачал короля. «Все, удачи и береги себя!» Я похлопал короля по плечу и пожал руку. Ботаник-король выглядел забавно из-за кучи артефактов, надетых на него. Но я сам отбирал артефакты, копаясь в сокровищнице Франции. Нужно было найти такое, что он сможет использовать и при этом не убьет себя. «Постараюсь. Вы тоже берегите себя и победите в этой войне», — улыбался Натан. «Обязательно победим», — ответил цесаревич, после чего мы по белой траве направились к нашим машинам. Теперь короля окружают лишь силачи, а также духовные практики. Даже нам с Денисом не удалось бы пробиться к парню. Но и маги природы помогают королю укрепить белый лес вокруг дворца. Уже начались сражения с крысами то тут, то там, по всей стране, и лишь сливы помогали людям исцелиться после поражения скверной. Стоит ли говорить, что все это широко освещалось в СМИ? Так вот, освещалось. Пострадала не только столица. Повсюду находят следы пребывания крыс. А люди едут в столицу, дабы белая трава высосала из них скверну. Когда реально находят скверну, что, кстати, случалось лишь в одном из 50 случаев, начинается контркрысиная операция. Ладно. В скором времени наши дирижабли поднялись в воздух, и мы полетели домой, в империю. Осталось долететь живыми и здоровыми.